За пенсией в газели ехал Матио. Меня трясло по салону, бля, всему. Растрёс на кочках прямую мою кишку. И я шофёру закричал: постой! Остановите, остановите, деду надо выйти. Остановите, мозги не ебите, деду надо выйти. Остановите, остановите. Я тебе говорю, я тебе столой настру сейчас. Останавливай, останавливай, падла. Остановите мою беду. Понос не даст покоя старику. Остановите! Кричит пассажир. Дед обгадил салон и свой мундир. В этот момент колоприемник деда был уже настолько переполнен, и он начал угрожать всем пассажирам, что его в старое дупло сейчас рванет. После этого уже весь салон одновременно заорал: водитель! Мозги не ебите! Остановите! Остановите! Пальцем затыкаю, срочно надо выйти. Остановите, остановите. Мозги мне не ебите. Остановите, остановите. Прошу, мозги не ебите.